2 года спустя меня задержали на вокзале Святого Карла. Сыщики грубо обращались со мной в надежде вырвать признание. Дверь комиссариата распахнулась, и я с изумлением узрел Бернардини. Я боялся, что он тоже примется меня бить, но он приказал прекратить допрос. Он ни разу не заметил меня, когда я крался за ним, охваченный страстью. Даже если он видел мое лицо пару раз, 2 года спустя он, скорее всего, его позабыл. Отнюдь не чувство симпатии и недоброта заставили его сжалиться надо мной. Он был такой же сволочью, как и остальные. Я не могу объяснить, отчего он взял меня под защиту. Когда меня выпустили через 2 дня, я разыскал его, чтобы поблагодарить. Вы, по крайней мере, классно себя вели. О, это нормально. Зачем же измываться над ребятами? Вы не откажетесь со мной выпить? Он согласился. На следующий день мы снова встретились. Это он меня пригласил. Кроме нас в баре не было ни души. Я сказал ему с замиранием сердца: «А я уже давно вас знаю». «Да? С каких же пор?» Изменившимся голосом, опасаясь, что он рассердится, я признался ему в любви и рассказал о своей хитроумной слежке. Он улыбнулся: «Значит, ты тогда на меня глаз положил. Ну, а теперь есть немного». Он еще больше развеселился, чувствуя себя, вероятно, польщенным. Жава недавно признался мне, что любовь или восхищение мужчины заставляет его сильнее гордиться собой, чем любовь или восхищение девушки. Я стоял рядом с ним и, немного поясничая, говорил ему о любви, опасаясь, что серьезность моего признания напомнит ему о его серьезных обязанностях. С улыбкой и не без доли бесстыдства я сказал: «Что поделаешь, я обожаю красивых мужчин». Он посмотрел на меня снисходительно. Его мужественность была броней, не позволяющей просочиться жестокости. «А если бы я тебя тогда отдубасил?» «Ну, по правде говоря, я бы очень расстроился». Больше я ему ничего не сказал. Если бы я таким тоном признался полицейскому не в глупом увлечении, а в сильной любви, это покоробило бы его целомудрие. «Это у тебя пройдет», — сказал он со смехом. «Я надеюсь». Однако он не догадывался, что, когда я сидел рядом с ним, подавленный его уверенностью и мощью, меня сильнее всего волновало незримое присутствие его инспекторской бляхи. Эта металлическая пластина обретала в моих глазах могущество зажигалки в руках рабочих, пряжки поясного ремня, деревянного молотка и орудия, в котором неистово скапливается доблесть самцов. Только наедине с ним, в каком-нибудь темном закутке, я, быть может, посмел бы притронуться к ткани и засунуть руку за лацкан, на котором сыщики обычно носят свои знаки отличия. Его мужественность была сосредоточена в этой бляхе так же, как и в его члене.